В связи со всем обнаруженным, у меня вставал закономерный вопрос. Даже два. Не только как тени с такой технологией не помножили на ноль всех несогласных еще тысячи лет назад, но и как они вообще сумели создать технологию, которая буквально вертит на технологическом половом органе законы физики. Единственный вывод, который я мог сделать, тени сами не до конца понимали, что именно умудрились создать, ведь в своем базовом варианте модуль техномагии работал по совершенно понятным и логичным законам, используя существующие законы и правила для получения нужного эффекта. Здесь же, впрочем, что вызывало у меня еще больший интерес, все могло быть куда проще. Созданный техномагией энергетический торт точно так же подчинялся понятным и логичным законам Вселенной, просто ни репликаторы, ни, тем более, тени просто не дошли до уровня развития, который требовался для их понимания. Воистину уверуешь в знаменитое высказывание Артура Кларка, особенно в ситуации, когда своими глазами видишь материальное подтверждение его правоты, и придешь в легкий трепет от осознания масштабов. Энда, лорд Баал, неожиданно передала короны, давно и уверенно взявшая на себя обязанности секретаря и отслеживавшая все официального рода обращения в адрес посла Гаулдов, поступила просьба о деловой встрече от посла Моллари, с пометкой «Срочно». Любопытно, насколько я владел информацией, Ланда как раз мог дозреть в своем понимании глубины ямы, в которую его скинуло сотрудничество с тенями, но обращение именно ко мне было все же несколько неожиданным. В смысле, я мог бы ожидать от него попытки замириться с Гекаром, тем более что, благодаря моему вмешательству, бомбежки Нарна не произошло и, несмотря на взаимную ненависть и понесенные потери, Нарн может с несколько большей готовностью пойти навстречу и попытки обсудить какие-то деловые вопросы. Если бы еще за самим Ланда стоял кто-то, кроме его дома и пары друзей в правительстве. Но встреча со мной, аналогичный запрос был направлен послу Гекару, подтвердила через секунду мои размышления Нека. С вероятностью 75-411% посол Моллари заинтересован в восстановлении мирных отношений с послом Нарна в интересах собственного народа. С вероятностью 85-199% целью встречи с вами будет попытка заручиться поддержкой империи Гаулдов в противостоянии с тенями в случае, если республику Центавра удастся вывести из-под их контроля. Что же, посмотрим, какими словами будет меня убеждать Ланда. Пусть приходит через полчаса. Поняла. Так, а теперь обратно к нашим баранам. В смысле, тортику. Да, созданный из блоков младший аккуратно протянул манипулятор, коснулся границы области энергетического образования и уперся в него, как в материальный объект. Кажется, где-то на границе своего восприятия я услышал звук пытающегося подключиться по телефонной линии модема и увидел иконку непрерывной загрузки от короны. И паук обхватил чистую энергию манипуляторами и с легкостью поднял над постаментом, попутно подтверждая факт отсутствия у торта массы. При этом блоки репликаторов, из которых состоял модуль, чувствовали энергию удерживаемого объекта, но почему-то не взаимодействовали с ней напрямую, хотя, в случае с любым другим эффектом аналогичного толка, должны были в тот же момент начать поглощение. Это уже было вообще за границей моего понимания. Единственной версией, хоть как-то объяснявшей такое поведение созданного техномагического артефакта, было существование неизвестного репликатором поля, как раз и ограничивающего визуальные пределы торта, запрещая напрямую воздействовать на него материальным объектом. И это при том, что каждый процесс в отдельности, задействованный в реализации заклинания, был прост и понятен репликатором. Так как же, черт его побери, результатом набора базовых физических воздействий являлся совершенно невозможный и необъяснимый с точки зрения этих же самых базовых физических воздействий объект, как оставался последний момент, требующий прояснения. Телепортационный луч Асгардов не мог навестись ни торт, не определяя его, как реально существующий объект, но, что, если, отдаю команду, и лабораторный бокс ужимается, отделяясь от основной массы блоков и трансформируясь в небольшой кубический ящик, заключающий в себе постамент с тортиком таким образом, чтобы тот располагался ровно в центре ограниченной области. Большая часть расположившихся на планетоиде репликаторных блоков сформировала новую тестовую камеру, телепортационное устройство и финишную площадку. С неслышным в вакууме скрежетом тонкий лучик света оббежал куб с тортиком, охватывая его целиком, а затем точно такой же луч осветил финишную площадку во второй тестовой камере. Энда, и ХММ, По посольской каюте раздался звонкий звук удара металла о металлу, трижды, и тяжелый вздох, символизирующий полнейшее непонимание принципов существования этого явления. Потому что энергетический торт, непригодный к транспортировке лучом Асгардов сам по себе, совершенно спокойно переместился, окруженный блоками репликаторов, вот только, в сети не появилось ни единого байта информации, который описывал бы перенос чего бы то ни было, кроме самих блоков репликаторов. То есть, телепорт просканировал ящик вокруг торта, перевел его сначала в энергию, потом в информацию, а потом вернул все, как было, собрав объект на финишной площадке, ящик, и ничего больше. Откуда внутри ящика после перемещения появился торт? Тортик – это ложь, и ложки нет, и вообще, все это мне мерещится. Да, это может все объяснить. Как там было, бабочка ли я, которой снится, что она человек, или совсем наоборот? Лорд Барал, раздался озадаченный и напряженный голос посла Моллари, выдергивая меня из размышлений, что, моргнув, перевожу взгляд на открытую дверь в каюту, возле которой стояла корона, смотревшая на меня озабоченным взглядом. Кажется, я настолько ушел в себя с этими экспериментами, что не заметил, как пришел Ланда, а Неке пришлось выходить из своей части каюты и впускать его. Энда, со всеми возможностями репликаторов по обработке информации и многозадачности, задумался. Эллиль, ладно, прошу прощения, посол Моллари, слегка поклонилась девушка, сверкнув на меня укоризненным взглядом и водружая на свое лицо самую радушную и вежливую улыбку, на которую была способна. Лорд Барал в последнее время увлекся странными экспериментами над пространственно-временным континуумом, взаимосвязями физических законов нашей Вселенной, и, кажется, он немного слишком чересчур задумался. «О!» — вскинул брови Центаврианин. «Прошу простить, если я не вовремя, КХМ. Нет-нет, посол Моллари, проходите, прошу вас». Отбрасывая все вопросы на потом, встаю навстречу гостю, придавая своему лицу соответствующее случаю выражение. «Чем я могу вам помочь?» Смерив меня очередным недовольным взглядом, Нека развернулась, вернувшись в свою комнату. «Энда, кажется, после встречи меня будет ждать воспитательная беседа от одной ушастой, или нет?» Все же, она и сама выпала в осадок от созданной сумрачным гением техномагии артефактом. «Энда, да». С все еще сохранившейся некоторой неуверенностью Моллари прошел в каюту, опустившись в предложенное мной кресло. «Я благодарен вам за встречу, лорд Барал. Не могу сказать, что решение попросить о ней далось мне легко, но я просто не вижу иного выбора. Признаюсь, вы меня заинтриговали. Я вас слушаю. Вы, должно быть, знаете, что меня вряд ли можно назвать самым благопристойным разумным на этой станции, начал он издалека, хотя... В свое оправдание могу все же дополнить, что, с точки зрения среднестатистического центаврианина благородных кровей, все не столь плачевно. Энда, Ланда вздохнул, но в текущих условиях я просто не могу и дальше закрывать глаза на то, что происходит в галактике вокруг нас. Скажу прямо, я принадлежу к небольшой группе центавриан, которые крайне неодобрительно относятся к текущему курсу, выбранному императором Картажья, по той простой причине, что вижу, куда этот курс может завести наше государство. Решение об атаке Нарна с использованием масс-драйверов стало крайне неприятным событием. Пользуясь случаем, я хотел бы лично поблагодарить вас за вмешательство, позволившее избежать чудовищной катастрофы. Посол поднялся, отвесив поклон, равно как и за то, что это самое вмешательство было исполнено в столь мягкой форме. Как я уже говорил, киваю, принимая слова собеседника, империя Гаулдов не стремится к конфликтам и старается ХМ, скажем так, сглаживать углы там, где это возможно, особенно в случаях, когда невмешательство может привести к катастрофе. Да, медленно кивнул Моллари, какая жалость, что не у всех сильных мира сего хватает желания и, порой, разума поступать так же. Часто приходится просто расхлебывать последствия собственных ошибок, надеясь, что еще не слишком поздно. Мудрое замечание, посол Моллари, но я пока что все еще не до конца понимаю, что именно. Мистер Мордин, перебил меня центаврианин. Мистер Мордин и его наниматели, как он их называет. Полагаю, я не ошибусь, предположив, что вы в курсе, о ком я говорю. Да, прищурившись, откидываюсь на спинку дивана, огладив бородку пальцами, кажется, посла Моллари довели до ручки, как говорят на земле. Я имел возможность пообщаться как с самим мистером Мордином, так и с его, я бы скорее назвал их хозяевами, чем нанимателями. Но, полагаю, вопрос терминологии может волновать, разве что, самого мистера Мардина. А да, невесело усмехнулся Моллари. Хозяева, это подходит им куда больше. Насколько я могу судить, у вас были некоторые деловые отношения с мистером Мардином. И за эту ошибку, полагаю, центаврианин скривился, я буду расплачиваться до конца своей жизни. Я уже разорвал всяческие отношения с Мардином, дополнил он. Хотя, полагаю, центавриан, принимающих решения там, наверху, это будет волновать в последнюю очередь. Даже, если лорд Рифа выполнит РГХ. Моллари махнул рукой. Посол Моллари, вздыхаю, внимательно посмотрев на собеседника. Я понимаю, насколько вам может быть непросто вести этот разговор, поэтому, предлагаю вам сказать прямо, чего вы КХМ, заметив, как подобрался Ланда, я не смог удержаться от небольшой подколки, все-таки завершив фразу, хотите. Кажется, этот вопрос скоро будет преследовать меня в кошмарах. Лорд Барал, я хотел бы знать, возможно ли заручиться вашей поддержкой на случай, если мне удастся окончательно изгнать союзников мистера Мардина из родного мира, хотя бы в том же объеме, что и в случае с Нарном. Хоть я и сам втянул нас в это болото, вот этими вот руками, он с ненавистью посмотрел на свои пальцы, меньше всего на свете я хотел бы однажды проснуться и увидеть Центавр пылающими руинами, понимая, что сам поднес спичку. Это был интересный поворот событий. Нет, в том, что расчеты репликаторов оказались столь близки к реальности, не было ничего сверхъестественного, все же сеть уже обладала внушительным объемом информации как о самом Ланда Моллари, с его паттернами поведения, так и об общей обстановке в галактике, но все же, в каноничной истории Моллари, насколько я помню, пошел на прямую конфронтацию с Мардином и тенями под самый конец, заманив их в ловушку на Центауре Прайм, когда осознал, что его планету могут с легкостью помножить на ноль варланцы. Здесь же, это несколько неожиданный вопрос, посол Моллари, задумчиво окидывая центаврианина взглядом, вы ведь понимаете, что не сможете использовать наши корабли в целях эскалации конфликтов любого рода. Вы помните мои слова, которые я сказал на том совете, когда объявил об оказании помощи послу Гекару. Помню, лорд Баал, вы готовы защищать мирное население планет, чтобы воевали те, кому воевать положено по долгу службы, степенно кивнул Ланда. И вы, полагаю, понимаете, что помощь Нарнам была оказана именно из-за участия союзников мистера Мардина в вашем конфликте. Я подозревал, вздохнул посол, но такая сила в союзниках. Тогда это казалось мне разумным и заманчивым. Теперь вы так не считаете? Теперь я проклинаю тот день, когда впустил Мардина в свою каюту, а не послал его к демонам, выдохнул Моллари. Что же, я скажу вам так, посол Моллари, внимательно смотрю на центаврианина, убеждаясь, что тот слушает каждое мое слово. Способность признавать собственные ошибки – крайне важный навык, особенно для разумных, стоящих выше простых обывателей. Если вы искренне радеете за будущее своего народа и желаете исправить совершенную в прошлом ошибку, Ланда кивнул. Если вы сумеете решить внутренние проблемы своего народа, показав делом, что хотите и готовы что-то изменить, полагаю, проблему с непосильными для вас противниками можно будет решить. Возможно, не совсем в той форме, на которую вы рассчитываете, но, определенно, к вящей пользе для Республики Центавра и ее жителей. Я не совсем понимаю, нахмурился посол. Империя Гаулдов поддержит ваше желание мирной и спокойной жизни для соотечественников, посол Моллари, вздыхаю, повторяя то же самое, но прямыми словами. Разумеется, если оно будет искренним. Спасибо. Моллари облегченно выдохнул, обмякая в кресле. Проблем не стало меньше, но впереди хотя бы забрезжил свет надежды на изменение ситуации. В таком случае, все в ваших руках, посол. Да, вы правы, лорд Баал. Ланда собирался сказать что-то еще, но раздавшийся от двери сигнал заставил его прерваться и с некоторой заинтересованностью повернуться в сторону входа в каюту. Впрочем, любопытно было не только ему. В коридоре, с выражением неуверенности на лице, стояла посол Делин. Минбарка не отправляла официального запроса о встрече, как сделал это Ланда, иначе корона бы сообщила, а значит, встреча эта была частного порядка. И, будем откровенны, я не имел ни малейшего понятия о возможной причине визита. Нет, это определенно любопытно. Прошу прощения, посол, кажется, сегодня я просто нарасхват, с виноватой улыбкой развожу руками, поднимаясь с дивана и подходя к панели открытия двери. «Ничего страшного», — также поднялся Моллари. «В общем-то, я сказал и услышал все, что хотел. Было бы невежливо отнимать еще больше вашего времени». «Посол Дилин», — широко улыбаюсь, впуская женщину в каюту. «Чем обязан визиту?» «Лорд Баал, прошу прощения за внезапность», — поклонилась Минбарка, проходя в двери, только сейчас замечая стоявшего Ланда. «О, посол Моллари, вы тоже здесь. Надеюсь, я не помешала вашей беседе?» «Нет-нет, Дилин», — махнул рукой центаврианин, «мы уже успели все обсудить. Я как раз собирался уходить, когда вы пришли». «Не уходите, Ланда», — улыбнулась посол. «Я все равно хотела зайти и к вам тоже, но, раз уж вы оказались в гостях у лорда Баала, если, конечно, вы не будете возражать», — повернулась она ко мне, нисколько улыбаюсь, жестом предлагая гостье продолжать. «Мы с послом Моллари все внимание. Я пришла пригласить вас обоих», — Дилин церемонно поклонилась сначала мне, а потом Иланда, — «принять участие в одной из минбарских традиций». На факча Минбарка улыбнулась, или церемонии возрождения, если переводить. «Церемония возрождения», — задумчиво покивал головой Моллари. «Да-да, я читал об этой традиции. Кажется, вы показывали нам ее часть несколько лет назад». «Верно, Ланда», — снова улыбнулась Дилин. «Тогда это была просто демонстрация в рамках обмена религиозными традициями. Сейчас же, я считаю, пришла пора провести ее полностью». «Я думаю, я приду», — замявшись, Ланда кивнул. «Сообщите только время и место». «Конечно, я пришлю вам сообщение, когда все будет готово. А что насчет вас, лорд Баал?» «Церемония возрождения. В соответствии с доступной информацией, данный ритуал призван символически увековечить некие крупные перемены в событиях, словно бы отделяя прошлое от настоящего и будущего и отмечая наступление новой эпохи. В ходе церемонии предполагается делиться с представителем жреческой касты, роль которого, полагаю, отводится самой Дилин, какой-то страшной тайной из своего прошлого, и отказываться от чего-то очень важного для себя, символически отбрасывая прошлое ради будущего». «Забавно. Отказаться от издевательств над окружающими, КХМ. На это я пойти не могу». «Да, но, кажется, для Минбарки мое согласие почему-то было крайне важным. По крайней мере, она пристально смотрела на меня, напряженно ожидая ответа». «Что же, думаю, это будет интересный опыт», — отвешиваю легкий поклон. «Благодарю вас», — широко улыбнулась Дилин. «В таком случае, я пришлю приглашение и вам, лорд Баал». «Единственное», — она замялась, — «пожалуй, стоит уточнить, чтобы избежать недопонимания, в ходе нафакча предполагается ритуальный отказ от чего-то важного. Это совершенно не обязан быть материальный предмет. Главное тут духовная сторона». Женщина приложила ладонь к груди. «То, что вы ощущаете в процессе. Я предполагал что-то подобное, когда знакомился с традициями вашего народа», — киваю. «Лорд Баал», — плавно поклонилась Дилин, — «посол Моллари, ваше согласие многое для меня значит. Прошу простить, но теперь мне необходимо посетить еще нескольких разумных и завершить подготовку к церемонии». «Конечно, посол Дилин, будем ждать ваших приглашений». Женщина еще раз поклонилась и, плавно развернувшись, покинула каюту. Стоило ей скрыться в коридоре, как Ланда скептически хмыкнул, скосив на меня взгляд. «Никогда не понимал всей замороченности минбарских традиций. Все эти двойные и тройные смыслы. Возвышенность, духовность, скуука, причем смертная. Но, тем не менее», — вскинув бровь, кашусь на собеседника, — «вы согласились на участие». «Ну», — центаврианин развел руками, — «раз уж я решил встать на путь исправления и принесения общественной пользы, можно начать с малого. Благодарю за разговор, лорд Баал, и за его результаты. Надеюсь, центавриане не разочаруют вашего доверия». «Всего хорошего, посол Моллари», — согласно киваю в ответ на слова центаврианина. «Если мне будет позволено дать вам совет, найдите общий язык с послом Гекаром. Это сильно поможет вам в понимании происходящего вокруг вас и Республики Центавра». «Да», — Ланде дернул щекой, тяжело вздохнув, — «я как раз собирался побеседовать с ним. Надеюсь, после встречи меня не вынесут из его каюты вперед ногами. Думаю, посол Нарна достаточно воспитан, чтобы не убивать вас в первую же секунду», — улыбаюсь. «Ваши бы слова да богам в уши, лорд Баал. Кажется, ваши извращенные эксперименты над законами физики повлияли на вас куда сильнее, чем кажется на первый взгляд». Стоило Ланда выйти в коридор, отправившись в сторону лифта, как из своей комнаты вышли короны с Юки, обе уставившиеся на меня с обеспокоенными выражениями лиц. Кажется, девушки были настолько озабочены моими последними поступками, что решили отказаться от давно устоявшейся привычки общения через сеть репликаторов, произнося слова вслух, разве что, перейдя на язык гаулдов. «Пожалуй, я даже соглашусь с сестрой», — покачала головой Юки. «Полагаю, с улыбкой окидываю девушек довольным взглядом, ваше недоумение связано с моим решением поддержать начинание посла Моллари в окончательном разрыве всех связей с тенями. Этот поступок заметно выделяется на фоне вашей привычной манеры поведения», — согласно кивнула Короны. «Тем не менее, он имеет смысл. В любом случае, вздыхаю, вопрос теней придется решать окончательно. Подозреваю, что они не откажутся от своей агрессивной манеры поведения даже после столь тонкого, но однозначного намека, как мои корабли вокруг их планеты. Вероятность прямой конфронтации с тенями в настоящий момент составляет 45,873%. В случае активного вмешательства с вашей стороны вероятность возрастает до 69,333%. Не думаю, что до этого дойдет. В любом случае, всегда остается личный визит вежливости на Заходум для разрешения всех возникших недопониманий. По сети репликаторов пришел образ Нек, прикладывающих ладонь к своим лицам. От обеих, кажется, Короны плохо влияет на свою сестричку. Интересно, почему мне это нравится? Энда, кажется, торт квантовой неопределенности – это куда более опасное кондитерское оружие, чем я думал. КХМ, нет, да, в любом случае, мне стоит пообщаться с Лориеном более обстоятельно. У нас найдутся темы для обсуждения. Интерлюдия. Маркус только и мог, что покачать головой, неодобрительно следя глазами за стройной женской фигурой, закутанной в видавшую виду накидку с капюшоном, скрывающим лицо, и осторожно пробиравшейся от входа в бар в его сторону. Посол Дилин была в своем репертуаре. Полное пренебрежение собственной безопасностью ради каких-то мутных целей. Только она могла решиться сунуться в один из далеко не самых благоприятных секторов Вавилона 5-1, без сопровождения в лице хотя бы Линьера, просто ради того, чтобы найти его и поговорить. Вот что ей стоило связаться с ним через один из терминалов, он же оставил Минбарке номер каюты, в которой ночует. Да хотя бы послала того же Линьера, чтобы тот его нашел и передал просьбу о встрече. Маркус никогда бы не таки знала, что вы здесь, Маркус, с довольной улыбкой остановилась возле его столика Дилин, окидывая рейнджера теплым взглядом. Конечно, хмыкнул мужчина, тут у меня встречи с информаторами. Место, конечно, не самое престижное, но знающие люди заходят. А вот вам тут находиться не столь безопасно. Могут случиться всякие неприятности. Вы же не боитесь тут находиться, улыбнулась Минбарка, качнув головой под капюшоном в сторону группы инопланетян самой что ни на есть бандитской внешности. У нас с ними негласная договоренность. Поскольку, многие тут не в ладах с законом, улыбнулся Маркус, и не хотели бы привлекать внимание людей мистера Гарибальди к своим делишкам, они предпочитают делать вид, что меня тут нет. Я не трогаю их, они не трогают меня, а мистер Гарибальди не трогает всех нас. Ко всеобщему удовлетворению, особенно к удовлетворению мистера Гарибальди, негромко рассмеялась Дилин. Хотя, думаю, с появлением на станции гвардии лорда Баала, у него не должно было остаться много работы. Да, покивал рейнджер, фелиниды произвели неизгладимое впечатление на всех, но все же, это отчаянные ребята, предприимчивые. А прямоходящие гуманоидные коты следят за порядком или доблестные сотрудники службы безопасности, он развел руками. В любом случае, зачем вы пришли, Дилин? Я искала вас, вам пора готовиться к нафакча. Уж вам-то участие в церемонии принесет пользы больше, чем кому-либо еще. Ао, пожалуй, я пас, напрягся Маркус. Церемония возрождения не была тем, чего он мог бы желать всем сердцем. Не сейчас. В чем дело, Маркус? Внимательно посмотрела на него Минбарка. Вас пугает этот ритуал? Почему? Чего вы боитесь? Да ничего особенного, пожал он плечами. Ну, разве что, пауков опасаюсь. Мерзкие твари, Маркус. Церемония возрождения – важная часть минбарского обучения рейнджеров. Вы, я ее пропустил, проспал. Она длится целый день, вскинула бровь Минбарка. Тогда проболел. Хотел пойти, собирался, но, мужчина развел руками. Виноват, но, так уж вышло, Маркус. Мне казалось, я заслужила ваше доверие. На лице рейнджера отразилась нешуточная внутренняя борьба. Как объяснить представителю совершенно иной культуры, почему он не готов к ритуалу. Как рассказать все Делин так, чтобы не обидеть женщину, так, чтобы она поняла и перестала донимать. Маркус. Делин насторожно положила ладонь на его предплечье на столе, заставив мужчину вздрогнуть. «Почему вы уклоняетесь от церемонии возрождения, Делин?» Маркус издал тяжелый вздох. «Вы просите меня отказаться от чего-то, но у меня ничего не осталось, все ушло. Брат был последним родным для меня человеком, и он погиб из-за моей собственной дурости. Он предупреждал меня о тенях, но я не послушал, а, когда они пришли, я потерял брата, дом, девушку, которую любил. Я бежал в одежде, которая была на мне в тот момент, Делин, без единой вещи из своего дома». Мужчина смотрел перед собой, уйдя глубоко в собственные мысли. «Я принялся искать рейнджеров, потому что брат верил в них, и в вас, Делин. В ту самую ночь кануло все, чем я был, что имел, что было для меня дорого. Мне больше нечего отдать». Рейнджер вздохнул, поднимая глаза на Минбарку, на ее лице читалось глубокое сочувствие. Делин внимательно и терпеливо слушала все, что хотел и мог рассказать ей собеседник, и от этого становилось как-то спокойнее. Маркус не понимал до конца, что вынудило его так вдруг излить свою душу, но, быть может, все психологи были правы, и возможность выговориться приносит облегчение. Может, в этом и состоял смысл столь настойчивого подталкивания его к участию в Нафакча. Именно это вы и должны сбросить со своих плеч, Маркус, после недолгого молчания произнесла Делин. Да, вы потеряли столь многое, многое вынесли, многим пожертвовали, но именно по этой причине вы и живете лишь памятью о принесенных жертвах, о том, чего вы лишились. Вы несете свою память, как вериги, как кандалы на своих ногах, она имеет над вами великую власть. Власть горя, утраты, раскаяния. Да, вы лишились близких, лишились своей родины, своего имущества, но боль осталась с вами, вы так и не простили себя. За что? Еле слышно произнес мужчина. За то, что вы остались в живых, когда все прочие погибли. Суть Нафакча не в жертве самой по себе, Маркус, покачала головой Делин. Суть церемонии в том, чтобы сбросить ярмо прошлого, удерживающее вас, не дающее идти вперед. Я подумаю над вашими словами, Делин, вздохнул Рейнджер. У меня еще есть. Маркус не успел закончить свою фразу, его глаза шокированно распахнулись, а сам мужчина попытался резким движением вскочить из-за стола, метнувшись на перерез трем фигурам, целеустремленно выходящим из ближайшей ниши. Трем фигурам, поднимающим руки с зажатым в них оружием. Время словно замедлилось, Маркусу казалось, что он продирается через ставший невероятно густым воздух. Умом Рейнджер понимал, что это обычное последствие резкого выброса адреналина, сыгравшего дурную шутку с его восприятием, но он успел только толкнуть Делин, роняя испуганно вскрикнувшую женщину со стула на пол, как услышал выстрел и почувствовал сильную боль, пронзившую его плечо. Почти не чувствуя левую руку, правый Маркус вынул из-за пояса Денбок, минбарский боевой посох, резким встряхиванием заставляя его разложиться в боевое состояние. Чудом разминувшись с очередным плазменным сгустком, вылетевшим из ствола одного из нападавших, мужчина резким движением ударил того по руке, выбивая оружие и, надеялся, ломая пару костей. По крайней мере, болезненный возглас и послышавшийся ему тонкий хруст давали ему надежду. Завязалась потасовка. Не рискуя стрелять в упор, нападающие пытались или увеличить дистанцию, или хотя бы оттеснить Маркуса от поднявшейся на ноги Делин, напряженно всматривавшийся в происходящее, пытаясь выбрать подходящий момент для помощи, если он вообще настанет. Гребаный рейнджер, минбарская подстилка, пришедшая к противникам подмога в лице еще двух людей, в этот раз вооруженных куда серьезнее, армейскими винтовками, неясно, откуда и как попавшими к ним в руки, стало для Маркуса крайне неприятным сюрпризом. «Ну вам-то не впервой подстилками друг у друга работать», — осклабился Маркус, резким движением вбивая посох в живот ближайшего противника и отступая к послу, закрыв женщину своей спиной. «Такой умник!» — скривился мужчина с украшенным шрамом лицом, поднявший и наставивший на рейнджера винтовку, прищурившись. «Сейчас ты!» Появление новых действующих лиц заставило и Маркуса, и Делин, смотревших в нужную сторону, в шоке замереть, широко раскрыв глаза. В дверях кабака, в котором происходило действие, появилась массивная золотая фигура одного из гвардейцев лорда Баала, Фелинида Тигра, замершего на входе на одно неразличимое мгновение, почти сразу же двинувшегося вперед, к окружившим посла и рейнджера противникам. Маркус успел заметить сжавшиеся в щелочки зрачки гигантского кота и оскалившуюся пасть, а в следующий миг удар рукой, закованной в силовую перчатку, отправил направившего на них винтовку человека в недолгий, но весьма красочный полет к ближайшей стене, а глубокие кровоточащие раны, оставленные на груди, доходчиво пояснили окружающим, что когти на перчатках были отнюдь не бутафорией. Следующие движения слились для Маркуса в еле уловимый порыв ветра, настолько быстро двигался столь неповоротливая с виду фигура. Неяркая вспышка расплескавшегося по броне плазменного сгустка, один из нападавших все же успел, пусть и не целясь, выстрелить в филинида. Глухой, но явственно влажный хруст ответного удара, пришедшегося уже сжатый в кулак рукой куда-то в грудь человека, бесформенным кулем отлетевшего к соседнему столу и опрокинувшего его своим весом. Короткий рывок к еще стоявшему на ногах противнику. От изданного филинидом удовлетворенного рыка Маркус почувствовал волну дрожи, прокатившуюся по его спине, настолько убедительно это было. А уж свои эмоции, когда прямоходящий тигр просто взял и сомкнул свои челюсти на предплечье отмахнувшегося от него противника, резким рывком вздергивая того над полом и отбрасывая в сторону под истошный крик последнего. Все было кончено через какие-то 10 секунд, показавшиеся мужчине куда большим промежутком времени. Окинув учиненное побоище пристальным взглядом, филинид плавно повернулся к Дилин, склонив голову и невозмутимо облизнувшись, стирая с морды капли крови. На морде тигра отразилась сложная эмоция, которую Маркус назвал бы чем-то вроде удовлетворенной вины, а затем посол Дилин, человек, с порыкивающими нотками произнес гвардеец, поводя носом и явно принюхиваясь к доносившимся от них запахам, вы не пострадали, а, все в порядке, да, чуть заторможенно ответил мужчина, опираясь на Денбок. Маркус, ты ранен, ерунда, Дилин, поморщился рейнджер, зайду к доктору Франклину, он меня заштопает, заряд прошел вскользь, правда, благодарю вас за столь своевременное появление, покачав головой, приложила ладонь к груди Дилин, обводя шокированным взглядом лежащие на полу тела. «Это наша эрэ-робота», — дернул ухом филинид. «Лорд Барал поручил нам помогать мистеру Гарри-Рибальди и Нарнам следить за порядком на станции, особенно там, где редко увидишь охранников. Что им было нужно от нас?» — нахмурился Маркус, вскинув брови, посмотрев на тигра, намекая, что тот не представился. «Меня зовут Роттар», — чуть наклонил голову гвардеец. «Не знаю, что им могло понадобиться от посла Минбара, но...» «Думаю, мистер Гарибальди выяснит. Я постарался не убивать, а служба безопасности скоро будет здесь. Вы не могли бы проводить нас к лифту?» Роттар посмотрела на филинида Дилин. «Моего спутника нужно отвезти в медицинский отсек». «Конечно, посол Дилин», — кивнул тигр. «Вряд ли за время моего отсутствия тут что-то изменится». Он оскалился, окидывая взглядом живописный натюрморт из так и не начавших приходить в себя нападавших. «К тому же, сюда уже направляется один из моих БРР-ратьев. Идемте». Глава 70. Церемонии света и тьмы. Без результата ритуалы подобны бесконечному хождению зверя в клетке. Даже если сами они не являются признаком безумия, то, несомненно, ведут к нему. Книга потерянных вещей Джон Коннолли. Интерлюдия. Шеридан был в ярости. Давно он не испытывал столь яркого и всепоглощающего чувства по отношению к представителям своего собственного биологического вида. Да что там, он даже во время войны с Минбаром, видя перед собой врага и отдавая приказ открыть огонь, не чувствовал такого. Впрочем, там было куда проще, есть свои, а есть чужие. Чужие пришли убивать своих, своим нужно отвечать, все просто и понятно. Сейчас же капитан быстрым шагом несся по коридорам в направлении вотчины мистера Гарибальди, а все встречные обитатели станции предпочитали просто прижиматься к стене или делать все, лишь бы не попасть ему на глаза. Ночная стража, мать их, не еет. Зря он тогда отпустил всех подчиненных Липмана, не глядя. Пусть Майкл и проверил списки, но, похоже, пара крыс все-таки просочилась через его сети. Сообщение от доктора Франклина застало мужчину в кабинете, заканчивающим проверку компьютера после смены паролей доступа. Они не могли себе позволить оставить прежние, рискуя в один прекрасный момент проснуться на полностью обесточенной с земли станции с минимальной системой жизнеобеспечения. «Прилетай, добери всех тепленькими. Это еще, если просто не взорвут реактор ко всем чертям». Но все вопросы Вавилона 5 отошли на второй план, как только он услышал о нападении на Дилин. Капитан вышел навстречу Джону хмурый Гарибальди. Где эти ублюдки? Сидят в камерах. Двоих Франклин пользует. Удар филинида в экзоскелете, как оказывается, не способствует здоровью, даже если тот сдерживает силу. Аделин с Маркусом. С ними все в порядке, капитан. Из одной из дверей появился упомянутый медик, на ходу убирающий в кейс инструменты. У Маркуса легкое бластерное ранение, я его уже обработал. Аделин вовсе не пострадала, максимум пара синяков из-за падения. Маркус оттолкнул ее с линии огня. Обоих я уже отпустил к себе. Все равно, на лице капитана заиграли желваки, а руки сами собой сжались в кулаки. Я выкину этих засранцев в шлюз, и пусть молит Бога, чтобы с той стороны их ждал не вакуум, а корабль. Майкл, ты их еще не допрашивал? Ждал тебя, качнул головой Гарибальди. Впрочем, там и так все понятно, одного из них я знаю. Эдвард Саммерс был в составе стражи, но на собраниях не светился, в безобразиях не замечен. Такой, он повел пальцами в воздухе, агент под прикрытием, если пользоваться старой доброй терминологией. Вот и проскользнул, похоже, мимо всех проверок. Глава службы безопасности виновато развел руками. Впрочем, винить именно Майкла капитан не собирался, учитывая масштабы бардака, творящегося на станции последние недели. Пропустить одного-двух засланцев было совершенно обычным делом. Никакая охрана или контрразведка не может быть идеальной, как бы и кому бы этого не хотелось. Глубоко вздохнув, успокаиваясь, Шеридан все же кивнул мужчине. «Давай к этому самому, незамеченному в безобразиях. Подозреваю, он и будет зачинщиком». «Скорее всего», — кивнул Майкл. «Я вам еще нужен, капитан», — покачал головой Франклин, все это время прислушивавшийся к беседе. «Думаю, нет, доктор». «Спасибо», — кивнул мужчина. «Вы уверены?» — Стивен хмыкнул. «После вашей беседы им не понадобится медицинская помощь?» «Нет», — Джон поморщился. «Была бы моя воля, я бы и в самом деле выкинул их в шлюз, но не буду уподобляться их же породе. Если этот Саммерс не будет проявлять агрессию, мы с мистером Гарибальди просто зададим ему пару вопросов и уйдем». «Как скажете», — медик кивнул. «В таком случае, я буду в медотсеке, капитан, мистер Гарибальди». Кивнув мужчинам, Франклин направился в сторону лифтов. Задержанный бывший работник ночной стражи сидел в одной из одиночных камер, откинувшись на спинку стула и положив связанные пластиковыми наручниками руки на столешницу. Джон скосил глаза на довольно улыбнувшегося Гарибальди, одними губами прошептавшего старые методы, самые лучшие методы, только и сумев, что покачать головой. Они обычно не использовали наручников, в конце концов, куда может сбежать задержанный, которого обыскали и заперли в камере, открывающейся только по личной карте Гарибальди или его заместителя. Но Майкл в чем-то был прав. Старые методы – самые лучшие методы. «Капитан Шеридан», – скривился Саммерс, – «какая неожиданная встреча». «Да уж, неожиданная», – хмуро посмотрел на него Джон. «Какого черта, мистер Саммерс, какой многогранный вопрос, вы вообще понимаете, что учудили?» «Нападение на посла Минбара на международной станции». «К черту Минбар», — дернулся мужчина. «Все эти инопланетяне слишком много о себе думают. И мне странно, капитан Шеридан, видеть, что вы не понимаете простой истины, или мы избавимся от их контроля над станцией, или... И чего же вы собирались добиться?» Хмыкнув, Джон сел на второй стул, пристально уставившись на собеседника. «Стражу выдворили со станции, корабли Кларка тоже улетели». «Сколько вас? Десяток наберется? Два десятка? Даже удайся вам задуманное!» Капитан наклонился вперед. «Вас бы размазали тонким слоем по обшивке Вавилона 5. Не я с Гарибальди, так минбарцы. И это я еще не упомянул милых котиков лорда Баала». «О!» — мужчина довольно кивнул, увидев, как вздрогнул и поморщился задержанный. «Смотрю, ваше знакомство вам весьма понравилось. Думаете, этот чужак, лорд Баал, будет вечно за вас, очередной инопланетянин, лишь выглядящий, как человек? Насмешка, оскорбительная насмешка. У нас бы все получилось. Захвати мы посла, вы бы пикнуть не посмели. Мы бы...» «Хватит», — хлопнул по столу ладонью капитан. «Я был терпелив. Я пытался избежать конфронтаций, твердо уверенный, что мы все на одной стороне, и только трагическая случайность мешает нам понимать друг друга. Ноги вашей организации нет и больше никогда не будет на Вавилоне 5. Я сдал ваших коллег на Агриппу, отпустив домой. Мы оказали медицинскую помощь пострадавшим, а гвардейцы лорда Баала сделали все, чтобы в тот день умерло как можно меньше народа. Но больше я в такое благородство играть не стану. Вашу судьбу решит посол Делин. Если она будет добра к вам, — Шеридан встал из-за стола, — я отправлю вас на ближайшую колонию Земли на запрограммированном на этот полет корабле. И в ваших же интересах передать своему начальству: следующий человек, уличенный в террористической деятельности и подрыве безопасности станции, служил он в ночной страже или нет, будет выброшен мной в ближайший шлюз, без скафандра. Капитан с сомнением посмотрел на начальника Гарибальди. Без скафандра, мистер Гарибальди, я не позволю превратить Вавилон-5 в помойку из-за таких вот, — он поморщился, — фанатиков. Присмотри за задержанными. Я переговорю с Делинной, дам тебе знать, будет ли она предъявлять обвинение. Насчет корабля решим отдельно. Да, сэр, — вздохнул безопасник, переводя взгляд на ставшего куда менее спокойным и куда более напряженным Саммерза. Дернув щекой, Шеридан развернулся, быстрым шагом покидая камеру. Сложно было признаться даже самому себе, но случившееся как-то особенно глубоко задело его сердце. В последний раз настолько разъяренным он был только в тот день, когда на станцию прилетал варланский инквизитор, превративший непонятную проверку достойности в пытку его и посла Делин. Забавно, он никогда бы не подумал прежде, что будет испытывать столь большую привязанность к инопланетянке, а тем более Минбарке. Да, определенно, забавно, и теперь у него есть множество тем для размышлений. Капитан хмыкнул, невольно поймав себя на мысли, что улыбается. Да, серьезный капитан Международной космической станции, прошедший войну, гонявший пиратов хвостой в гриву, только что де юре, да и де факто, присоединившийся к государственному мятежу против собственного правительства, улыбается при мыслях о после Минбара. Кому скажи, не поверит. С другой стороны, кто может? Капитан Шеридан, — голос Иванова из коммуникатора сбил весь романтический настрой, заставив мужчину снова собраться. Мы получили сигнал от Кальвадоса, они скоро будут на станции. Наконец-то, — вздохнул Джон. Приндика только за смертью посылать. Как выйдут из гиперпространства, пусть заводит корабль в док, а сам поднимается на Вавилон. Я буду ждать в кабинете. Если задержусь, пусть подождет. Хорошо, капитан. Что с нападавшими? Сейчас как раз иду к Делин, чтобы решить этот вопрос. Если она сильно обиделась, выкинем в шлюз. Если не очень, отправим на Землю в грузовых контейнерах. Капитан, — в голосе Ивановой прорезалось недоумение и явственное переживание за душевное равновесие начальника. Шучу, Иванова, шучу. Но к Делин я все равно зайду. Наши отношения с Землей не меняют того факта, что это было нападение на посла. Поняла. Конец связи. Сьюзан отключилась, а капитан двинулся дальше, наконец, заходя в лифт. Припозднившийся Кальвадос не столько беспокоил, сколько интриговал мужчину. Изначально он давал Приндику поручение заняться ремонтом Александера, а это само по себе могло затянуться, если корабль получил более серьезные повреждения, чем предполагалось изначально. Но, в то же время, этого самого времени прошло уже достаточно, чтобы его фрегат мог вернуться. Похоже, что-то пошло не совсем так, как ожидалось. Нет, на какую-то долю мгновения у мужчины мелькнула мысль, что Старпом мог предать своего капитана, связавшись с кем-то из командования, и сейчас летел на Вавилон-5 с презентом в виде усиленной абордажной команды, выступая в роли троянского коня. Но все же, по здравому размышлению, такой вариант событий представлялся капитану не самым вероятным. Впрочем, никто не может запретить ему перестраховаться, ведь так, Гарибальди, — на ходу вызвал он Майкла, — на станцию возвращается Кальвадос. Будь добр, встреть их в доке со своими ребятами и проследи, чтобы Приндик не привез случайных попутчиков. Сделаю, — коротко ответил безопасник, почти сразу отключаясь, но Шеридан успел услышать ворчание подчиненного в стиле: «А еще меня называют параноиком». Наконец, ноги довели капитана до посольского сектора. Кивнув в ответ на внимательный прищур одного из фелинидов, стоявшего на выходе из лифта, мужчина быстрым шагом прошел к двери в каюту минбарской делегации. Стоило ему только коснуться панели вызова, как створка отъехала в сторону, а на него уставился настороженный Линьер. Капитан Шеридан, — с облегчением выдохнул атташе. «Здравствуйте, Линьер», — кивнул Джон. «Могу я увидеть посла Делин?» «Она». «Впусти его», — раздался усталый голос из глубины каюты. Линьер нахмурился, но все же коротко поклонился, пропуская Шеридана в каюту. Капитан понимал минбарца, он крайне ответственно относился к своим обязанностям и, скорее, считал себя не просто помощником посла, но чем-то вроде личного телохранителя женщины, как вы, Дилин. Спасибо, Джон, все в порядке. Минбарка сидела на диване, попивая травяной отвар из большой кружки. Она и в самом деле выглядела вполне здоровой, да и не отпустил бы ее Франклин, будь это иначе, но была явно озабочена, похоже, усиленно обдумывая только что произошедшие события. Дилин улыбнулась, жестом приглашая его садиться, а Линьер, закрыв дверь в каюту, отошел к кухонному уголку, принявшись наводить там порядок и давая им поговорить. «Просто камень с души свалился», — улыбнулся Шеридан. «Я рад, что вы не пострадали. Доктор Франклин осмотрел меня и оказал первую помощь Маркусу. Так что, если кто и пострадал, так это он. Но спасибо за заботу», — с теплотой в голосе произнесла женщина. «Вы узнали, кто эти люди?» «Да», — Джон кивнул, — «мистер Гарибальди узнал одного из задержанных, Эдвард Саммерс. Он состоял в ночной страже, пока мы не убрали эту организацию с Вавилона-5. Похоже, он развел руками, некоторым удалось от нас укрыться. Но ради чего нападать на посла, Дилин?» — спросил Линьер. «Мне не слишком приятно это признавать, но среди людей есть много фанатиков, Линьер. А окончание земляно-минбарской войны с вашей капитуляцией для них — просто, как красная тряпка для быка. Но чего они пытались добиться?» «Скорее всего», — Шеридан вздохнул, — «они планировали захватить посла Дилин и вынудить тем самым меня сдать станцию Кларку. Думаю, ни для кого из нас не секрет, что стало бы со мной, Ивановой, Гарибальди и остальными, кто поддерживает нас, в этом случае». «Но», — Линьер нахмурился, — «разве в этом есть смысл? Ведь, Линьер», — Дилин покачала головой, с улыбкой внимательно посмотрев на капитана. «Как сказал капитан Шеридан, это фанатики. Что вы будете с ними делать? Это я хотел узнать у вас». «У меня», — удивленно вскинула брови женщина, — «какими бы ни были наши отношения с Землей, даже с учетом объявленной независимости Вавилона, станция все еще является нейтральной территорией, а я отвечаю за безопасность всех ее обитателей, и послы других государств к ним относятся в первую очередь. Так что», — он развел руками, — «нападение на вас — это не просто попытка взять в заложники простого минбарца, нарна или человека. Это международный скандал». «Я», — Дилин задумалась, — «мне кажется, вам стоило бы спросить того же Маркуса. Все же, он пострадал сильнее, чем я. Но каким будет их наказание?» «Я просто вышлю их со станции», — пожал плечами Джон. «Мистер Гарибальди сделал выводы, и в следующий раз такое вряд ли повторится, так что, тогда, пожалуй, я не буду предъявлять обвинения, Джон», — Минбарка снова тепло улыбнулась. «Сейчас у вашего народа не самое лучшее время для склок, особенно после того, как вы порвали с домом». «Хорошо, Дилин, если вы так считаете, я просто вышлю их со станции, и пусть катится на все четыре стороны», — капитан поднялся на ноги. «Отдыхайте. Я рад, что с вами все в порядке. И я рада», — кивнула Дилин. «Не забудьте, что я буду ждать вас на церемонии возрождения, завтра». «Я приду», — серьезно кивнул Шеридан, коротко кланяясь. «Дилин, мистер Линьер», — капитан бросил еще один взгляд на посла, словно убеждаясь, что с Дилин в самом деле все в порядке, и покинул каюту. «Одной проблемой меньше, теперь нужно побеседовать с лейтенантом Приндиком и выслушать его отчет о вылете». Учитывая, что Александр со станцией так и не связался, даже после того, как опасность миновала, у Старпома должны быть какие-то новости на этот счет. По крайней мере, Джон на это надеялся. Альфред Бистер раздраженно стянул с рук черные форменные перчатки, отбросив их на журнальный столик, и упал в кресло. Да, устав пси-корпуса предписывал телепатам совершенно обратное, по крайней мере, до тех пор, пока они не получали разрешение на углубленное сканирование, но сейчас он был в своей квартире и... Да пошли они все к черту. Мужчина устало помассировал виски. Неделя выдалась весьма утомительной, а сегодняшний рабочий день и вовсе выжал из него все соки, как физические, так и моральные. Сначала два весьма утомительных допроса задержанных военными мятежников, потом погоня за одним из своих, молодым телепатом, только-только окончившим академию, а на закуску. На закуску была раздражающая мигрень, от которой никак не удавалось избавиться. Головные боли преследовали телепата уже давно, с того самого чудесного дня, когда его приняли под белые рученьки добрые и вежливые люди из службы внутренней безопасности корпуса, заподозрив стороннее влияние от кота телепата лорда Баала. Бистер поморщился. чтобы он еще хотя бы раз полетел на Вавилон 5, пока там сидит этот Гаулт с его мохнатым чудовищем. Нет, Альфред любил кошек, хотя и не держал у себя ни одной, учитывая нередкие многодневные командировки в разные уголки пространства, но это... Бегемот был чем угодно, но только не котом. Хорошо еще, что специалисты корпуса ничего не нашли, а то сидеть бы ему сейчас, пускать слюни в роли учебного пособия для новичков. Хотя и так его разум вывернули чуть ли не наизнанку, пытаясь обнаружить то, чего там не было. Раздраженно зашипев на очередной всплеск мигрени, мужчина осторожно поднялся из кресла и направился в ванную. В аптечке должно было остаться обезболивающее. Он очень надеялся, что проклятые мозголомы ничего не повредили в его мозгу. Побочные эффекты от процедуры обычно проходили через пару дней, но то ли в его случае они были особенно старательными, то ли что-то пошло не так, и, хотя врачи не нашли никаких повреждений, легче Бестеру от этого не было, как, впрочем, и его коллегам, вынужденным теперь терпеть особенно плохое настроение телепата, и так не отличавшегося добродушием. Что еще? Раздавшийся сигнал терминала связи в этот раз был каким-то особенно мерзким и громким, вынуждая Альфреда поморщиться. Да, что? Здравствуй, Альфред. На экране показалось усталое, почти изможденное лицо Карла Свифта, старого друга Бестера, очень старого. Карл, какого черта? Мужчина нахмурился. Что вдруг произошло, что ты мне позвонил? От тебя не было ничего уже больше 2 лет. Что? Времени мало. Мужчина на экране оглянулся назад, за пределы кадра, а потому слушай внимательно. Я сейчас перешлю тебе шифрованный файл. Терминал Бестера тихо пиликнул, сигнализируя о получении данных. Откроешь нашим шифром из Академии. Ты его помнишь? Бестер кивнул, еще больше нахмурившись. Происходящее ему очень не нравилось. То, что мы подозревали последний год, оказалось правдой. Альфред, я нашел подтверждение. Они там же, в файле, наверху затеяли очень дурно пахнущую игру, и нас в ней явно считают за расходный материал. Всех, честно тебе скажу, Карл, поморщился Бестер, массируя висок, я не понял ровным счетом ни черта, но файл изучу и, я нашел Каролин. Че что? В первую секунду Альфред подумал, что у него галлюцинации от головной боли, но нет, Карл только молча кивнул и повторил, что нашел ее. Каролин Сандерсон была телепатом, как и он. Они познакомились во время его работы в одном из исправительных центров корпуса, а еще, она была единственной женщиной, которую он когда-либо в своей жизни любил, женщиной, которая вынашивала его ребенка, женщиной, которая бесследно исчезла около года назад. «Все в файле, Альфред», — повторил Свифт. «В конце есть список имен и мои комментарии, все там. Черт побери, Карл, почему ты сообщаешь об этом только сейчас и в такой форме?» Потому что, мужчина еще раз огляделся по сторонам, через час, в лучшем случае, полтора, я пополню ряды тех самых бесследно исчезнувших телепатов. За мной уже идут, я сумел оторваться только ненадолго, чтобы иметь возможность отправить тебе сообщение. Не беспокойся, увидев шок на лице друга, поспешил успокоить того телепат, я взломал уличный терминал, перепрограммировав его. Когда закончим, оставлю тут картридж от бластера на перегрузе. Взрыв скроет все следы. Где ты? Быть может, я. Нет, ты мне ничем не поможешь. К тому же, я сейчас в Вильнюсе, тебе просто не добраться сюда так быстро. Но главное, я успел, данные у тебя, и ты сможешь, наконец, разобраться во всем. Я. Черт. Из-за кадра раздался какой-то отдаленный невнятный шум, и Карл Свифт на мгновение исчез из виду, явно отойдя посмотреть, что происходит. Нет, это местные воришки, облегченно покачал головой мужчина, но мне будет лучше уходить отсюда. Быть может, смогу поводить погоню за нос подольше. Если повезет остаться в живых, я найду способ с тобой связаться. Карл, окликнул Бестер друга, когда тот уже явно собирался прерывать связь. Да, удачи. И тебе, Альфред. Экран терминала погас, затем сменившись стандартной заставкой режима ожидания, оставив пси-полицейского в смятении, тупо смотрящего на небольшую иконку принятого файла, мигавшую в углу. Сказать, что звонок друга выбил его из колеи, значило не сказать ничего. Но просто сидеть и ничего не делать было нельзя, если Карл прав, и его действительно сейчас ищут. Лучшим, что мог сделать Альфред, было изучение полученных данных и полное обнуление терминала, чтобы все возможные следы, ведущие к нему и чужим секретам, просто исчезли. Если же это были просто досужие домыслы и плоды больного воображения, Что же, это выяснится уже очень скоро. Вздохнув, телепат все-таки закинул в рот таблетку обезболивающего, которую сжимал все это время в руке, отпил пару глотков из стоявшей тут же, возле терминала, чашки с остатками остывшего утреннего кофе и ткнул пальцем в экран, открывая вложение. Ему пришлось перечитать вложение 4 раза, настолько его разум не хотел осознавать то, что он видит. По сути, это была обычная форма бланка для грузовых перевозок, которые тысячами создавались и заполнялись по всему земному содружеству. Единственным, что отличало его от прочих, был перевозимый груз, не каждый день частная фирма, об отношении которой к пси-корпусу Бестер знал просто потому, что несколько раз сам заполнял такие вот бланки на доставку товаров по внутренним каналам организации к удаленным колониям, занимается перевозкой компонентов для систем вооружения. Ну, а еще в глаза бросался тот самый список с комментариями, приведенный в конце файла Карлом. Это была 100 имен, фамилии и дат рождения, некоторые из них были Альфреду решительно незнакомы, большая часть, по правде говоря, но некоторые просто бросались в глаза. Он лично видел их среди списков воспитуемых, когда отбирал наиболее перспективных. Свифт, судя по оставленным заметкам, заметил точно то же самое, по крайней мере, у многих из строк значилась запись с номером учебной группы и датой поступления в центр на Марсе. Список был отсортирован по алфавиту, и к букве СОН подбирался с все нарастающим напряжением. «Каролин», — тяжело выдохнул телепат, — имя и дата рождения совпадали с тем, что он знал о своей возлюбленной, и, хоть это и не было однозначной гарантией, оставляя место для совпадения, для него увиденного было достаточно, чтобы что он вообще мог сейчас сделать, как минимум, попробовать проверить данные по другим каналам, а потом, что же, если Карл Свифт не ошибся, или не соврал, и попавший в его руки документ в самом деле является тем, чем выглядит. А я так не хотел лететь на Вавилон 5, Бестер закатил глаза, чувствуя, как от предвкушения новой встречи с обитателями станции у него снова начинается мигрень, только-только начавшая затихать под действием таблетки. Лорд Баал, лицо Ланда Моллари буквально светилось от удовольствия. Посол Моллари, с улыбкой отвешиваю легкий поклон. Рад видеть вас в хорошем настроении, после нашей встречи вы уходили несколько напряженным. Зал, забронированный послом Минбара для проведения церемонии, наполнялся постепенно. Похоже, как и мы с Моллари, приглашенные предпочли подойти чуть раньше, а сама Делин, как и полагается жрецу, проводящему ритуал, явится под самый конец. Впрочем, это давало дополнительную возможность всем желающим пообщаться друг с другом, чем пребывающие разумные не преминули воспользоваться. «Да, день был не самым легким, признаю», — рассмеялся Ланда, махнув рукой, «но его окончание вышло куда более приятным. Мне удалось пообщаться с послом Гекаром, и я даже ушел в свою каюту на своих ногах и живым. Было бы глупо убивать вас в тот же час, как к вам вернулся разум», — посол Моллари, — раздался слегка насмешливый голос упомянутого Гекара. «Лорд Баал», — отвесил он приветственный поклон, — «рад вас видеть. Не ожидал, что Делин пригласит нас всех. Посол Делин, развожу руками, имеет свои взгляды на проведение этой церемонии. Возможно, с ее точки зрения мое скромное участие в недавних событиях было достаточно весомым, чтобы быть, как бы это сказать, с улыбкой повожу пальцами в воздухе, подбирая слова, важным этапом формирования будущего. Я ни слова не понял», — отмахнулся Ланда, продолжая довольно улыбаться, «но вы в любом случае правы, лорд Баал». На такое оставалось только покачать головой. Впрочем, удивление посла Нарна на мой счет было вполне уместным. Насколько можно было понять из доступной информации, церемония возрождения у минбарцев, она же на Факча, имела весьма строгие условности и правила своего проведения. Это было характерно для подавляющего большинства религиозных традиций у подавляющего большинства культур на определенных стадиях развития общества, но в случае с Минбаром такой подход сохранился и в космическую эру их цивилизации, что накладывало определенные нюансы. Например, Нафакча ставил перед участниками четкие условия на тему сроков, в которые он должен быть проведен. В оригинальной истории, как, впрочем, произошло и сейчас, Делин уже проводила первую часть церемонии в ходе всеобщей взаимной демонстрации религиозных традиций разных видов, устроенной на Вавилоне 5. Она будет проводить ритуал полностью с самого начала, оставит только финальную часть. Приглашенные разумные постепенно заполняли зал, Помимо послов Моллари и Гекардилин пригласила всех старших офицеров станции, включая доктора Франклина, особняком, на некотором отдалении, сохраняя мрачное и недовольное выражение лица, с рукой, аккуратно закрепленной на перевязи, стоял и Маркус. Рейнджер явно ушел глубоко в собственные мысли, но уже то, что он просто пришел на церемонию, хотя в сериале отбрыкивался от участия всеми возможными и невозможными способами, делало ему честь. «Благодарю вас всех за то, что согласились прийти», с теплой улыбкой на губах в зал вошла посол Дилин, облаченная в белые одеяния члена жреческой касты. «Я понимаю, что для многих из вас, для большинства, если говорить точнее, минбарский ритуал на Факча является чем-то совершенно непонятным и даже чуждым, но это светлая церемония, призванная ознаменовать свершение важных событий, отделить прошедшее от будущего с тем, чтобы с чистой душой идти вперед». Минбарка поклонилась, поворачиваясь к входу в зал, в который в этот самый момент входила группа жрецов, сопровождающих шествие мелодичной музыкой. «Да, кажется, ритуал будет проведен полностью. По крайней мере, стеклянный ларец с маленькими кусочками алых фруктов, который торжественно внес и опустил на стол помощник посла, относился как раз к первой части церемонии». Поклонившись гостям церемонии, минбарцы степенно расселись вокруг стола, отдав место во главе Дилин, которая, выдержав небольшую паузу, произнесла. Валин вопрошал: «Последуете ли вы за мной в огонь, в бурю, во тьму, в смерть?» — медленно произнесла женщина, обводя жрецов за столом взглядом. И 9 ответили «да». «Тогда сделайте так во имя тех, кто последует. Тех, кто пойдет на смерть ради обновления и новой жизни, обновления под личиной поражения». Женщина плавно поднялась на ноги, снова поклонившись сначала минбарцам, а потом всем присутствующим. Сидевший по правую сторону от нее Линьер аккуратным движением поднял крышку ларца, предлагая послу первой взять алый ломтик. После этого минбарец принялся обходить присутствующих, с почтительным поклоном предлагая то же самое им. «От рождения, через смерть и обновление, вы должны отвергнуть все ветхое, прежние страхи, прежнюю жизнь. Это и есть ваша смерть. Смерть плоти, смерть боли, смерть вчерашнего дня», — Дилин произносила эти слова, поворачиваясь от одного присутствующего к другому, демонстрируя взятый из ларца фрукт на раскрытых ладонях. «Вкусите и не бойтесь, ибо я с вами до конца времен». «Вкусите, ибо в этом и есть начало». Все присутствующие степенно поднесли взятые кусочки фрукта ко рту, с умилительно одухотворенным видом принявшись их жевать. «Энда, кажется, я все-таки абсолютно далекое от любой религии существо». Дилин еще раз поклонилась присутствующим, двумя руками возвращая крышку на ларец с фруктами в руках Линьера. «Вторая и, пожалуй, главная часть на Факча», — неспешно произнесла она, — «требует, чтобы каждый участник ритуала принес 2 символических жертвы. Для минбарцев это близко и знакомо, но для вас, представителей других культур и цивилизаций, такая жертва может выглядеть пугающей и неприемлемой. Поэтому, хоть я и хотела бы, чтобы все из вас прошли до самого конца, освободившись от гнета прошлых поступков, заставить вас я не могу, а могу лишь терпеливо принять тех из вас, кто решится, наедине, чтобы хотя бы так сгладить непростое решение».